Глава 7. Ерат разросся. Это стало моей первой мыслью, когда мы поднялись на последний холм и смогли разглядеть раскинувшийся под нами город. Он располагается на равнине, на северо-западе Аракина. Оглядывая ближайшую местность, я отмечаю, что еще пару десятков лет и столица поглотит небольшой портовый городок у залива. Тяжелые облака не пропускают солнечные лучи, и город выглядит мрачновато. И это несмотря на высокие шпили храмов и позолоту на королевском дворце, что сейчас без ярких солнечных лучей выглядит тусклее, чем должна. Мы еще достаточно далеко, и все дома кажутся маленькими, почти игрушечными. Но среди них выделяется дворец. В нем несколько этажей, но здание вытянуто в длину и занимает большую территорию, а примыкающая к нему главная площадь даже отсюда кажется огромной. Привыкшая к жизни в храме в относительном уединении, я никогда не любила большие города, а особенно столицы. В главном городе Сирата я была лишь однажды. Но в тот раз так быстро пронеслась по улицам, что даже не обратила внимания ни на что, кроме мрачного главного дворца, облицованного серым мрамором. В Ерате же я бывала несколько раз, и не скажу, что от этих поездок у меня оставалось приятное впечатление. Однако уверена, что этот визит станет самым неприятным из всех. Я перевожу взгляд на синеву тихого залива вдалеке. Его воды всегда спокойны, потому что в бухте находятся 3 острова, и любые волны с океана разбиваются об их берега, успокаивая течение материка. Он прекрасен, правда? Морок отстает от принца буквально на несколько шагов. Они по-прежнему не доверяют. И правильно делают. Но уж лучше пусть рядом крутится молчаливый морок, чем капитан Дарий, который огрызается на каждую мою фразу из-за недостаточно почтительного обращения к его высочеству. Кто? Ерат? Именно. Вдыхая соленый воздух, запахиваю свой алый плащ. Город как город. Я разворачиваюсь, чтобы уйти. Когда я прохожу мимо морока, то готова поклясться. Слышу, как он хмыкает. Я с удивлением поднимаю на него взгляд, но спрашивать не решаюсь. Угораздило же меня возродить самую дерзкую из мар. Мы завершаем путь уже после заката, когда солнце полностью скрывается за горизонтом, а небо стремительно темнеет. Мы неторопливо двигаемся по улицам столицы, а я стараюсь не сильно вертеть головой по сторонам, отмечая, как люди продвинулись в развитии за эти столетия. При моей жизни даже в столице стояли деревянные дома. Сейчас же они все каменные, не ниже 2 этажей, а чаще и 3. Фасады простых жилых домов украшены хотя бы резными наличниками на окнах. На домах побогаче есть лепнина. Раньше лишь главные дороги были мощеными, но теперь большинство выложены камнем, позволяя передвигаться без особого труда даже после дождей. Лавочники накрывают тканями свои тележки, заканчивая рабочий день в наступивших сумерках. Горожане спешат домой, а замечая среди нас морока, ускоряют шаг или вообще прячутся в ближайшие темные переулки, выбирая другую дорогу, подальше от слуги тени. Я с интересом наклоняю голову, разглядывая приспособления, что люди придумали, чтобы продлить вечернюю жизнь города. На улицах и на главной площади люди зажигают множество фонарей со свечами или вставляют факелы в специальные металлические крепления. Свет огней позволяет видеть дорогу и здание, и лошади могут двигаться по улицам города, не спотыкаясь. Площадь перед дворцом Аракина вымощена крупными каменными плитами, что облегчает путь. В воздухе звенит цокот копыт наших коней. Главный дворец столицы хоть и вытянут, но полностью симметричен и раскрашен в два цвета – белый и песочный. Он обильно украшен позолотой, пилястрами и лепными завитками. В основе здание трехэтажное, но по центру и по краям поднимаются более высокие части, а с другой стороны дворца, если они еще сохранились, находятся обширные сады. Я с вялым интересом оглядываю фасад здания, поднимаясь по широкой лестнице ко входу. Дворец изменился. Появились новые пристройки и множество украшений. А позолоты раньше и вовсе почти не было. Ярче всех сверкает силуэт жар-птицы на стенах. Главный символ Ларакина. Именно образ этой золотой птицы на красном фоне красуется на каждом флаге в городе. Однако, несмотря на все украшения и роскошь, это великолепие меня не трогает. Я никогда не была восприимчива к богатству, а теперь любые королевские семьи вызывают у меня разве что тошноту и ком в горле. К королю вы потащите меня в цепях, ваше высочество? Мы почти подходим к дверям. Они вновь надели на меня кандалы перед тем, как мы въехали в город. Оправдывалось это тем, что остальные пока не знакомы со мной, и все делается просто для того, чтобы не пугать жителей столицы и дворца. Не каждый день по улицам города ходит восставшая Мара, о которой немало людей и так думают, как о мифе и выдумке. Принц проверяет цепь на моих запястьях. Да неужели? Я почти решила, что возрождать мертвецов – это повседневный досуг вашего высочества. Если каждый из мертвецов будет так же красив, как ты, то я подумаю, чтобы заняться этим на постоянной основе. В этот раз хотя бы просто сковали запястье. Но этот жест моментально вернул меня в реальность, напоминая, что я марионетка в их руках. Даниил – кукловод, а остальные – моя стража. Стоит напоминать себе об этом почаще. И сейчас я снова тычу цепями ему под нос, гадая, бросит ли принц меня, скованную и в грязном плаще, как трофей на колени перед своим отцом, или сделает что-то другое. Даниил задумчиво оглядывает меня. Морок, стоит ли ждать сюрпризов от нашей дорогой Агаты? Вряд ли. Но я бы приставил к ней охранника во дворце. Охранника, которому можно доверять. Точно. Принц продолжает размышлять. А я ежусь на холодном осеннем воздухе, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Мне все равно, что они решат. Лишь бы решили быстрее. Хорошо, Морок. Ты можешь идти. Крамила только кивает, не говоря ни слова, и спускается по лестнице. Берет своего и моего коней под уздцы и идет вдоль дворца, вероятно, к конюшням. Я торопело наблюдаю за ним, понимая, что с нами во дворец он не пойдет. Из-за этого я начинаю чувствовать странное беспокойство. Хоть Морок и внушает ужас, но я привыкла к нему за время нашего путешествия. Да и обладая схожей силой, он, так же, как и я, не принадлежит этому миру. А теперь я вновь остаюсь одна среди незнакомых мне людей. Стоит мне переступить порог, миновав огромные деревянные двери, и на меня накатывают старые воспоминания о том, как я проходила по богато украшенным коридорам другого дворца, круша все на своем пути. Как коридор с высокими потолками и тяжелые закрытые двери, украшенные золотыми растительными узорами, стали последним препятствием на пути к моей мести. Препятствием, которое я не смогла преодолеть. К горлу подкатывает ком из злости и страха. Сразу после входа мы попадаем в небольшой передний зал. Слева двери закрыты, а справа и прямо тянутся анфилады комнат. Также впереди, чуть справа, начинается широкая мраморная лестница с красным ковром на второй этаж. Я с подозрением оглядываю стены. От пола до потолка расписанные узорами из красных и золотых переплетений, которым примешиваются элементы серебряных тонов. Рассматриваю полуколонны в стенах и проемах дверей, увитые золотыми лозами. Поднимаю взгляд к украшенному лепниной потолку. Массивные позолоченные люстры давят, несмотря на высоту, на которой подвешены. Все как-то слишком дорого и громоздко. Ты права, Агата. Неправильно будет тебя тащить к отцу в таком виде. Пойдем. Я направляюсь за принцем на второй этаж, и он сворачивает направо в коридор. Здесь темнее, потому что нет окон, но огня свечей в подсвечниках на стенах достаточно, чтобы можно было все рассмотреть. Пройдя почти до конца, Даниил останавливается перед резной дверью, ничем не отличающейся от пяти других, которые мы только что миновали. Это будет твоя комната. Я не успеваю ничего ответить, как он распахивает двери. Непроизвольно жмурюсь, ожидая, что помещение будет похоже на тюремную камеру, только вычурно сверкающую золотом и украшениями. Но на мою удачу комната оказывается проста в убранстве и выполнена в спокойных зеленых тонах с несколькими золотыми элементами. И никакого красного? Прости, Агата, но создать комнату специально для тебя я не успел. Все красное у тебя в гардеробе. Я приставлю к тебе нескольких служанок, они помогут помыться и переодеться, а я вернусь через час. Он мнется, но все-таки снимает кандалы. А напоследок кивает, будто сам себе. Только прошу, не пугай прислугу, рассказывая всем, что на самом деле ты мертвая. Вряд ли у меня получится открутить себе голову и сунуть ее под мышку. Я закатываю глаза, припоминая небылицы, которые теперь рассказывают о марах. Недоверчиво покосившись в ответ, принц уходит, позволяя мне нормально оглядеться. Комната небольшая, зато напротив дверей целых два окна, почти от пола до потолка, а светлые помещения я люблю. Есть мягкая кровать с балдахином, туалетный столик и шкаф. Только вот опять эта массивная хрустальная люстра, которую я обхожу, боясь, что она вот-вот рухнет на меня под своим весом. Я с опаской открываю шкаф, ожидая увидеть там что-то жуткое. И тут мои ожидания оправдываются. Даниил разошелся на полную в своей любви к легендам о марах. Среди одежды я нахожу несколько новых плащей и мантий, платья, штаны и рубашки, и все, конечно же, в алых, белых и черных тонах. Шкаф я закрываю с твердым намерением рассказать принцу, что не загорюсь, если надену что-то других цветов. Похоже, он считает, что одежда других оттенков меня прямо-таки убьет. Принц присылает двух милых служанок, Инну и Марину, которые помогают мне помыться и привести себя в порядок. Я не привыкла к подобному обращению, поэтому от любой их помощи отказываюсь, заверяя, что могу справиться сама. На что девушки лишь ласково улыбаются, игнорируют мои попытки сопротивляться и продолжают во всем помогать. Вероятно, Даниил не сказал им, кто я, потому что ни одна из них не задает вопросов, не сторонится меня и не беспокоится. Хотя возможность помыться в одиночестве я все-таки у них отвоевываю. Марина помогает мне затянуть корсет. Госпожа, у вас странное пятно на спине. Стоит ли позвать лекаря? Инна подходит ближе и тоже разглядывает мою спину. Марина, может взять другое платье? Нет. Его высочество приказал надеть это. Так это его высочество приказал завернуть меня в это откровенное платье с голыми плечами. Я поворачиваюсь к девушкам, и те смущенно опускают взгляды. Платье безумно красивое. Алый оттенок чуть более темный, чем обычно. Подол и широкие рукава украшены золотыми нитями и кружевом, а корсет россыпью жемчуга и рубинов. Не помню, чтобы я когда-либо надевала что-то настолько дорогое и настолько откровенное. На мой вкус, в районе декольте не хватает как минимум сантиметра ткани, а плечи полностью открыты, отчего мне хочется прикрыть непривычную наготу. Принц решил выставить меня какой-то дорогой куклой. Еще и приказал нарядить, во что пожелает. От закипающей внутри злости меня отвлекает Инна, которая слегка касается пальцами кожи на спине, и я вздрагиваю. Простите, госпожа. Просто это пятно... Что там такое? Я поворачиваюсь спиной к зеркалу, чтобы увидеть темный, почти черный отпечаток на спине в районе лопатки. Он отдаленно, но напоминает ладонь. Прикосновение тени. метка, что связывает нас с Мороком. Здесь он коснулся меня, чтобы оживить. Я вновь ежусь от этих мыслей, а потом стараюсь ободряюще улыбнуться служанкам. Это лишь мое странное родимое пятно, не обращайте внимания. Его можно скрыть волосами, так что будет достаточно просто их расчесать. Видно, что девушки мне не особо верят, но спрашивать больше не решаются. Как я и прошу, они расчесывают мне волосы, оставляя их рассыпаться по спине. Подводят мои глаза сурьмой и улучшают цвет губ и лица с помощью пудры и все той же специальной краски. Здесь, на туалетном столике, так много различных коробочек и баночек, что я даже не решаюсь притрагиваться к ним, не зная, для чего предназначается большинство из них. А вот девушки действуют уверенно, подбирая подходящие оттенки к моему наряду. В итоге, когда я кидываю себя взглядом в зеркале, мне нравится то, что я вижу. Вы очень красивая. Это только благодаря вам. Спасибо. Нет, вы сама красивая. Его высочество принц Даниил обязательно оценит. Его высочество может засунуть свою оценку себе. На лицах служанок недоумение. Я быстро натягиваю вежливую улыбку. Конечно, ему понравится. Уже понятно, что принц – любитель коллекционировать красивые побрякушки. А меня, похоже, считает частью коллекции. Стоит мне о нем подумать, как дверь распахивается, но в нее входит не принц, а четверо охранников. Прошу прощения. Нам приказали проводить вас в главный зал. Четверо вооруженных мужчин против меня одной. Когда мне даже острых шпилек для волос не дали. Может, Даниил считает, что я могу кого-то убить гребнем? На всякий случай бросаю взгляд на туалетный столик, с грустью отмечая, что щетка для волос круглая и без острых краев. «Ведите». Приподняв юбку, я следую за двумя охранниками, пока другие двое шагают позади. До главного зала мы идем не меньше 5 минут. Он также располагается на 2-м этаже, но мы двигаемся в противоположный конец дворца и немного петляем по коридорам, отчего я достаточно быстро перестаю здесь ориентироваться. Когда стража распахивает передо мной светлые двери, безмолвно приглашая войти, я выпрямляюсь и чинно складываю руки в районе живота. Я вхожу под звуки приглушенных голосов и стук собственных каблуков по идеально отполированному деревянному полу. Я была готова встретиться с толпой, однако здесь практически никого нет. Главный зал оказывается большим и просторным помещением. Уверена, именно здесь проводят балы и основные праздники. Стены украшены скульптурами и сверкают позолотой. Потолок покрыт фресками, и повсюду множество изысканных подсвечников, свет от которых умножает блеск золота. Почти вся стена справа в огромных окнах, тянущихся ввысь буквально через каждый метр. Вероятно, днем здесь очень светло, но сейчас на улице поздняя ночь, и из-за полупрозрачных золотистых занавесок я не могу разобрать, куда выходят эти окна. Я замечаю накрытый для ужина стол в одном конце зала справа от меня. Слева, в другом конце, небольшое возвышение с массивным, богато украшенным троном, на котором сидит Дмитрий Рахманов, нынешний король Аракина. Одного взгляда на него достаточно, чтобы заметить, что правление страной сильно подкосило его здоровье, и ему недолго осталось. Когда-то светлые волосы, густая борода и усы уже почти полностью поседели. И, как не скрывая, легко угадываются залысины, уходящие к вискам. Красный с золотом мундир велик, король явно теряет в весе последнее время, и это заставляет его выглядеть еще старше. Светло-карие глаза подернуты пеленой, и весь его облик говорит об усталости и сонливости, когда он со скучающим видом склоняет голову на кулак, опершись на подлокотник. Рядом стоят еще 3 красивых трона, но меньшего размера, вероятно, для его наследников. Ближайший занимает миловидная молодая девушка в нежно-розовом платье. Ее светлые, заплетенные в свободные косы волосы вьются тугими локонами, и оставшиеся мелкие завитки у лица придают ей еще больше очарования. С другой стороны, чуть поодаль, стоит Даниил и о чем-то увлеченно разговаривает с темноволосым молодым человеком. Принц, как и я, привел себя в порядок после дороги, облачившись в свежий темно-красный мундир, а вот его собеседник одет в простой черный кафтан. Они одного роста и примерно одинакового телосложения. Но на этом сходство заканчивается. В остальном внешне они полные противоположности. Девушка первая обращает на меня внимание и поднимается с места, когда я прохожу по залу и приближаюсь к ним. «Брат!» Даниил так увлекся разговором, что не сразу замечает мое появление. Принц и его собеседник переводят взгляды на меня. У темноволосого молодого человека, беседовавшего с Даниилом, зеленые глаза. Это я успеваю заметить, пока он оценивающе оглядывает меня с ног до головы, перед тем, как хлопнуть Даниила по плечу и отойти назад, исчезая где-то в тенях за троном. Принц едва ли замечает это, потому что неотрывно смотрит на мое платье. И надеюсь, что не на декольте. Я перевожу взгляд на короля, который, моргнув несколько раз, наконец концентрирует свое внимание на мне и после встает. Прямо, с гордо поднятой головой. Я рада, что в нем еще есть стержень. Договариваться с немощным стариком было бы сложно. Среди присутствующих я не вижу лишь старшего принца, Николая. Даниил спускается ко мне навстречу, но я приподнимаю руку, желая, чтобы он вернулся на свое место. Мары жили в глуши, но были обучены придворному этикету, поэтому я с легкостью делаю реверанс перед королем, и он одобрительно кивает. Даниил с удивлением смотрит на меня, а потом возвращается наверх и встает у своего трона по другую руку от отца. Теперь, когда они все оказались рядом, мне прекрасно видно их родство и схожие черты. У всех троих светлые волосы и светло-карие глаза. «Добро пожаловать в Ерат, Мара!» «Благодарю, Ваше Величество!» «Должен признаться, когда сын предложил идею твоего воскрешения, я был настроен отрицательно. А затем и вовсе скептически, не веря, что такое возможно. Но мне пришлось рассмотреть этот вариант после того, как все прошлые идеи с треском провалились». Король и его наследники садятся, а я продолжаю стоять у подножия лестницы. Я до сих пор так и не знаю, ради чего они меня подняли. Слишком серьезные хлопоты, чтобы попросить меня убить пару упырей. Поэтому, хоть король и делает паузу, ожидает меня какой-то реакции, я отвечаю ему молчанием. «Что ж, ты уже знакома с моим сыном Даниилом, а это моя дочь Елена». «Очень приятно, принцесса». «И мне, Мара. А точнее, Агата, верно?» У нее мелодичный голос. Наверное, именно такой и должен быть у принцессы. «Брат много о тебе говорил. И я должна сказать, что изумлена и рада. Ты замечательно выглядишь». «Вы ожидали увидеть разлагающийся труп?» «Что ты? Просто думала, может...» «Ничего страшного. Я сама ожидала увидеть следы разложения, когда впервые смотрелась в зеркало. И была удивлена не меньше, Ваше Высочество, когда их там не оказалось». Принцесса слегка смущается и кивает. Я перевожу взгляд на короля Дмитрия, который с каждым словом выглядит все более утомленным, и решаю покончить с любезностями, чтобы мы могли быстрее закончить этот разговор. К тому же я сама устала. «Это все очаровательно, но ваш сын так и не открыл мне, ради чего я здесь». Король бросает вопросительный взгляд на Даниила, а потом вновь поворачивается ко мне. «Дело в моем старшем сыне, Николае. Месяц назад его отравили». Повисает тишина. Через несколько мгновений я выдавливаю из себя. «Он мертв?» «Слава богам, нет. Николай мой главный наследник. Всю жизнь я растил и воспитывал его, чтобы после себя во главе страны оставить сильного правителя. Того, кто продолжит поднимать Аракин после моей смерти, помогая возродить былое величие страны после бесконечных войн и стычек с Сератом. И закончит уже, наконец, эти распри. Но все будет напрасно, если он умрет. Значит, король и принц Николай против затянувшейся войны с соседним государством. Я бросаю быстрый взгляд на Даниила, но, судя по всему, принца никак не трогают слова отца о том, что его и не рассматривают как достойного претендента на престол. Он расслабленно разглядывает убранство зала. Принцесса Елена продолжает сдержанно улыбаться, глядя на меня. «Вы планируете заключить перемирие с Сиратом?» «Что?» «Мир с Сиратом. Вы планируете его?» «Теперь нет никакого мира, Мара. И не будет. Я пытался. У меня была договоренность с Алексеем Лоснецовым о браке между Еленой и его сыном. Но Алексей, к несчастью, умер. А этот мальчишка, Северин, женился, наплевав на наш уговор». Я поджимаю губы, наблюдая, как едва заметно скривилась Елена. «Но скажи мне, Мара, разве я не был добр, простив ему это?» Король опускает кулак на подлокотник. Я не вздрагиваю, понимая, что король злится не на меня. Он просто взбешен поведением этого Северина. Король смотрит куда-то вдаль, поверх моей головы, говоря об этом. «Уверена, вы были добры, ваше величество». «Я все равно предложил ему перемирие, если он избавится от своей невесты и возьмет в жены Елену. Я дал ему второй шанс, а он его отверг. Знаешь, какое оправдание дал мне этот юнец?» «Нет, ваше величество». «Он сказал, что влюбился». Король Дмитрий опять опускает кулак и так неожиданно повышает голос, что Елена вздрагивает и даже съеживается. Я лишь продолжаю наблюдать за реакцией каждого из них. Отмечаю, что Даниил хоть и притворяется, что не слушает, но губы его сжимаются в тонкую линию, а карие глаза смотрят холодно и отстраненно. Тогда я перевожу взгляд в сторону, чувствуя мимолетное движение в тени, далеко позади королевской семьи. Это вновь тот темноволосый парень, что говорил с Даниилом. Похоже, принц ему доверяет, раз молодой человек остался здесь при столь деликатном разговоре. «Разве вам это не на руку, ваше величество?» «Что?» Я вскидываю голову, упрямо смотря в глаза королю. «У Лоснецовых кровь предателей. Уж кому как не мне об этом знать. Не стоило даже обещать им принцессу. Их слова ничего не стоят, хотя вы сами уже в этом убедились. Вы рассчитывали, что, заключив мир, добьетесь для Николая стабильной позиции на троне. Но с чего вы решили, что брачные узы остановят Северина от внезапного нападения на Аракин? Было бы хуже, если бы свадьба состоялась. У них всегда был бы рычаг давления на Николая в лице Елены». «Он бы не посмел». Я склоняю голову на бок, холодно улыбаясь. «Я тоже так когда-то думала о принце Сирата. И теперь посмотрите на меня и вспомните, где и почему я умерла». «Так все, что говорят, правда? И причина? Он действительно так поступил?» «Да. Я слышала это из уст самой жертвы, моей сестры. Видела, когда она истекала кровью на моих руках». «Ужасно. Ужасно!» «Я говорил тебе, отец, что и отравление Николая их рук дело. Найденных доказательств тебе было недостаточно? Они знают, что я для них не соперник». «Значит, вы считаете, что Николай отравил Сират?» «Да, Агата. Мы нашли серьезные зацепки. Даже отравителя, который во всем признался». Устав держать руки перед собой, я расслабляюсь, поправляя юбку. «Тогда что же вы хотите от меня?» «Помоги вылечить Николая». Я хмурюсь, обдумывая его слова. «Вы просите меня продлить ему жизнь?» «Да». Я сжимаю губы после того, как у меня непроизвольно вырывается горький смешок. На лице всех троих появляется замешательство. «Вы вряд ли сами понимаете, о чем просите. Когда мы увеличиваем срок жизни, то время человека будто замирает с этого момента. Поэтому если продлевать жизнь старику, он не станет вдруг моложе. Просто его старость растянется, и чары не будут давать ему умереть естественной смертью до определенного срока. Если Николай сейчас в плохом состоянии, и я продлю ему жизнь, то он еще очень долгие годы будет мучиться от отравы в своем организме, не имея возможности умереть. Я вижу, как с каждым моим словом члены королевской семьи бледнеют. Они явно не знали, как работают эти чары. В каком он сейчас состоянии? Он без сознания. Тогда так все и останется, пока кто-то не решит из милосердия проткнуть ему сердце мечом. Повисает тяжелая тишина. Давая им мгновенье подумать, я смотрю в огромные окна, пытаясь в темноте рассмотреть очертания сада или других зданий. Однако я могу попробовать укрепить его жизнь. Это позволит принцу Николаю прожить тот срок, что был ему отведен изначально, как будто его никто и не травил. Для этого мне нужно взглянуть на него, чтобы понять, с чем я имею дело, и есть ли у него хоть капля надежды. Конечно. Его вздох облегчения проносится по залу. Но что получу я? Все трое замирают, вероятно, позабыв, что меня сюда привели, а не пригласили. Свободу? Свободу. Я смеюсь. Весело, как после удачной шутки. Не помню, когда я в последний раз так хохотала. Хоть члены королевской семьи напрягаются, но прерывать меня не торопятся, дожидаясь, пока мой смех утихнет сам собой. И как вы планируете даровать мне свободу, принц Даниил? Свободу в могиле, из которой меня подняли? Мы дадим тебе не только свободу, но и жизнь, и месть, а также столько золота, что тебе хватит до конца жизни. Чем больше Даниил обещает, тем мрачнее становится мое лицо. Меня раздражает, с какой легкостью он дарит мне надежду, на самом деле способный обеспечить лишь последний пункт из всего списка. Все мое веселье испаряется, когда я перевожу мрачный взгляд на короля. Длинный список наград за попытку разбудить вашего сына. Это действительно не все. Перечисленное ты получишь, если поможешь нам отомстить Сирату за покушение на принца. Раз мне не удалось завершить эту войну миром, стоит попробовать закончить ее одним ударом. Вы хотите использовать меня как наемника? Никто не смеет предлагать такое служительнице богини Мараны. Никто не смел такое предлагать. И разве собственная смерть не сняла с твоих плеч эти обязанности? Разве сама богиня не бросила тебя, оставив в сырой земле, вместо того, чтобы забрать к себе? Справедливо, но я все равно сжимаю зубы от раздражения. И только Даниил задает правильный вопрос. Разве ты не хочешь отомстить Лоснецовым? Хочу. Ты не только получишь свою месть, но и, убив Северина, положишь начало миру между странами. Я молчу, размышляя над предложением. А потом возвращаюсь к первому вопросу, не давая пока им своего согласия, но и не отвергая сразу. Как вы планируете подарить мне жизнь? Морок. Когда до меня доходит смысл, я с неподдельным шоком смотрю принцу в глаза, пытаясь разглядеть намек на шутку на его лице. Однако Даниил серьезен. Он никогда на это не согласится. Уже согласился. Я слышала об этом особом даре Морока. За свою жизнь они могут один раз, лишь один, вернуть жизнь мертвецу, полностью оживив его. Но это опасное колдовство. Они отнимают у себя часть собственной жизни и отдают другому. После этого они уже не столь сильны, как раньше. От других мар я слышала истории, что Морок применял эту способность редко и чаще всего отдавал часть жизни родственнику или любимому человеку. Какой смысл отдавать что-то столь ценное незнакомцу? Сколько вы ему заплатили? Или что пообещали? Просто так подобное не даруют. А уж тем более, если речь идет о слуге тени. Это уже не твоя забота. Король взмахивает рукой, откидываясь на спинку своего трона. Значит, вы заставите Морока меня оживить. Дадите мне гору золота, отпустите. И я смогу уйти, куда захочу? Да. Если, конечно, не пожелаешь остаться. Я провожу ладонью по юбке, разглаживая несуществующие складки. Думаю и вновь поднимаю взгляд на короля. Так. Тогда завтра я бы хотела познакомиться с его высочеством, принцем Николаем. Уголки губ Даниила растягиваются в довольной улыбке.